Труди Гард не притрагивалась к еде, наблюдая за Питером. «У тебя роскошная телега. Никогда не ездила в Ягуаре?» «Да, хороший автомобиль», — кивнул Питер. Мартин поднял голову от тарелки. «На ней можно удрать и от патрульной машины, так?» Питер пожал плечами. «90 миль для Ягуара пустяк. Беда в том, что для таких скоростей годятся только автострады». Он сухо улыбнулся. «Если вы думаете о том, как выбраться из Барчестера, то на здешних дорогах патрульные машины не уступят Ягуару». Мартин глубоко задумался. Острый стальной нож застыл над тарелкой. «Я хотела бы прокатиться при луне», — гнула свое рыжее. «Забудь об этом», — вмешался Крамер. «Хватит с нас лесных прогулок. Мы бы уже ушли, если бы Джорджи не шлялся по ночам. Ты знаешь, что он весь день поет этой куколке?» Засмеялась Труди. «Меня это не радует. Но не всякую нужно бить, чтобы разжечь ее», — заявил Мартин и вновь принялся за бифштекс. Крамер плотоядно улыбнулся. «Трубадурский подход приносил успех во все века». Он повернул голову. На пороге возник Телицкий. За ним шла девушка. Питер почувствовал, как напряглись ему мышцы. Никогда не доводилось ему видеть столь обнаженного ужаса. Линда Грант запомнилась ему спокойной, красивой, улыбающейся. Увиденное же сейчас лицо казалось чудовищной карикатурой на прежний образ. Под глазами, ставшими озерами страха, появились черные круги. Безумец, в руки которого она попала, разрисовал ей все лицо. Темно-синие тени на веках, тушь на ресницах, широкие полосы помады на губах. Питер вспомнил, что в магазине она обходилась практически без косметики. Не вызывало сомнений, что под коротким, на несколько дюймов выше колен ночным халатиком ничего не было. Линда, придавленная стыдом, едва передвигала ноги. Заметив Питера, она остановилась, обхватив себя руками так, словно хотела спрятаться за ними. Она никак не ожидала увидеть его здесь. Губы раскрылись, но с них не сорвалось ни единого звука. «Заходи, крошка», — пробасил Телицкий. «Поешь, пока у тебя есть такая возможность». Пронзительно захохотала Труди. Питер встал. «Здесь есть свободное место, мисс Грант». Он отодвинул стул рядом с собой. «Джорджи, это не понравится», — фыркнула Труди. Линда быстро подошла и села на предложенный Питером стул, пододвинув его как можно ближе к столу. Питер взглянул на девушку, затем направился к плите, где Эмили наполняла тарелку Линды. «У вас есть посудное полотенце?» Он почувствовал, что Крамер и остальные перестали жевать и смотрели на него. Эмили дала ему полотенце, Питер смочил его над раковиной холодной водой и принес Линде Грант.